Часть четвертая. София. Глава первая, в которой пытаются узнать, глубока ли кроличья нора. София успокоилась только, когда оказались на земле обетованной. В аэропорту Тель-Авива всегда людно, хотя это не совсем правильное определение, поскольку многие из существ в толпе не были людьми. Повсюду виднелись сияющие белоснежные ангелы. Она обратила внимание на большую группу небожителей, следующих вместе с паломниками из Ватикана. Рядом с ними ехала инвалидная коляска с пожилой женщиной, за которой следовал серьезный ангел с грустным и одновременно профессионально безразличным взглядом, которым доктора смотрят на безнадежно больных. Он махнул крылом Софии, как старый знакомый, и скрылся в толпе. «Скучаешь? Черри Иерусалимская!» Максим наклонился к ее уху. «Все в порядке? Застыло, словно видишь привидение. Я уже третий раз спрашиваю, куда нам идти». «Да-да, извини, задумалась. Машина у третьего выхода, черный джип». Соня почувствовала, как кто-то тянет ее сзади за поддол. Там стоял маленький ангелок с расстроенным лицом ребенка, которому на Новый год вместо собаки подарили шерстяной свитер. «Извините, я, кажется, потерялся. Вы не купите мне мороженое?» Соня не успела ответить, малыша подхватил блистающий вихрь, и сверкающее облако вознеслось к потолку, откуда донеслось. «Опять клянчишь холодное мороженое, словно чертенок, которому вечно жарко! Как не стыдно! Пей фруктовый нектар, в 1000 раз полезней!» София поспешила за ушедшими вперед друзьями. Максим сел за руль. Он переоделся в белоснежный хлопковый костюм и выглядел очень недурно. «Принц на вороном джипе». Она устроилась рядом, набирая в навигаторе адрес отеля на Мертвом море. «Катись, яблочко, по серебряному блюдечку, покажи нам путь-дорогу». «Ты разговариваешь с навигатором?» — невинно уточнила Ольга. «Прогресс. Раньше приходилось спрашивать дорогу у птичек и ветра». Соня видела, что перед машиной летели два белоснежных крылатых существа. Они торопливо махали крыльями, и видно было, что соревнование со стремительно несущимся джипом давалось нелегко. Ведь вдобавок им приходилось отгонять мелких любопытных ангелочков, которые норовили подлететь к машине и заглянуть внутрь. Расстроенная мелюзга разлеталась в стороны, усаживаясь по проволочным оградам и столбам. Скоро София настолько свыклась с их присутствием, что воспринимала как часть пейзажа. Она немного устала и пыталась задремать. Дорога — это состояние духа. Сначала за окном виднелась спокойная равнина, мелькали уходящие к горизонту поля с рощицами деревьев. Тянулись километровые светло-зеленые грядки салата, петрушки, укропа. За ними громоздились серо-бурые красавцы-артишоки. Тут же кучерявилась цветная капуста. Появились виноградники с ровными армейскими рядами могучей лозы, уходящей корнями на десятки метров вниз — в каменистую почву, когда-то бывшую пустыней. Там, где кончались орошаемые поля, летнее солнце изрядно притушило яркую зелень и сделало ее буро-золотистой. Но и здесь чувствовалось, как плодородна земля, и чуть намочи взорвется урожаем трав, клевера, пшеницы, гречихи, чи-хи, ш. Шины шуршали. Тихо пели, убаюкивали. Медвежонок Андрей уже спал, положив лохматую голову на сильные коленки Ольги. Сейчас та не походила на мрачно насупленную девчонку, а скорее на красавицу-колдунью, озабоченную вечным вопросом. Яль на свете всех милее. Мрачным одиноким волком сидел недремлющий Вадим. Неожиданно София встрепенулась. Сонная вялость ушла. Начался подъем вверх вдоль зеленых холмов Иерусалима, заросших пушистыми южными соснами. Как сказочно красиво стало за окном. Зелень была густая и свежа, ведь юные сосны отважные и храбрые, не боятся палящего зноя. Отвоевав себе место у скал, они приглашали в компанию душистый колючий сланец, похожий на кусты черники. Потом осторожно приходили стыдливые фиалки, дерзкие лютики — и прочие многочисленные лесные друзья и знакомые. Над Иерусалимом небо колыхалось перламутровыми волнами от обилия ангельских существ. Вертикальные сполохи, словно радужные столбы, уходили ввысь. Там ослепительным белым светом сияли огромные шары, похожие на небесные одуванчики. Они медленно дрейфовали над городом, будто гигантские дирижабли, охраняющие небо от врага. Мир такой, каким мы его видим. Как жаль, что большинство людей воспринимают нашу реальность в узком диапазоне доступных им чувств. Люди живут, как ежики в тумане. Смутно ощущают, что за спиной что-то прячется, но не знают, что это. Опасно оно или нет. Они чувствуют дрожь от загадочных сущностей, проплывающих рядом, но могут не догадываться, что в 10 сантиметрах стоит огромный слон до тех пор, пока он не наступит на них. Волшебный город остался позади. Началась мрачная, выглаженная безжалостным солнцем пустыня. Желтый туман песчаной пыли угрюмым маревом висел в воздухе, доставая до неба. Там, где полагалось быть прохладной небесной тверди, распласталась раскаленная жаровня, от которой удрали и птицы небесные, и ангелы. Уцелел лишь прах земной, бесконечной бурой плоскостью, простиравшейся вокруг. Кое-где возвышались пологие холмы, куски скал и окаменелой глины. Везде спекшаяся корка со сморщенными сухими травинками. Глубокие расщелины прорезали уходящую вдаль плоскость, отчего казалось, что они ехали по гигантской морщинистой ладони. Дорога медленно спускалась в бесконечную лощину между пальцев гиганта. Неожиданно София увидела на приборной панели человечка, одетого в форменный китель работника таможни. Его лицо, волосы, одежда были белесыми, словно тот жил в стиральной машинке, злоупотребляя отбеливателем. «Куда направляемся?» — строго спросил человечек, раскрывая белый блокнот с девственно пустыми страницами. «Он запишет мои слова молоком?» — весело подумала София, оглядываясь на Максима, чтобы понять, видит ли он ее странного собеседника. Убедившись, что тот занят дорогой, тихонько прошептала. «Командировка к начальству». «Вам назначено?» «А как же?» — максимально уверенно сообщила София, с удовлетворением глядя, как тот судорожно листает чистые белые листы своей тетрадки. Видно было, что человечек не ожидал такого ответа и теперь не знал, как поступить, постепенно входя в раж. Из воздуха возник увесистый канцелярский том. Белые листы стремительно вспухли, отчего книга стала похожа на мятую хризантему. После секундных размышлений он выбросил ее в окно. Книга пролетела сквозь стекла, не причинив вреда арендованному джипу, и растаяла в воздухе. «Вы тут?» «Не очень», — человечек подыскивал слова. «Мы чуть-чуть», — заверила София, понимая, что бюрократы всех миров одинаковы. Человечек махнул рукой в воздухе, словно ставя печать. В воздухе появился круглый оттиск, похожий на золотистое яблоко, которое плавно скользнуло в ее ладонь. Затем чиновник исчез. С ним растаяли и два ангела, летящих над машиной от самого аэропорта. Сзади, зашевелившись, проснулся Андрей. Он опрометчиво попытался опустить стекло, откуда полыхнуло немыслимым жаром, словно приоткрылась дверца духовки преисподней. «Едем в гиену огненную?» Ольга тоже проснулась. «Чтобы подняться в небеса, нужно спуститься в ад», — ответила София, пытаясь рассмотреть яблоко-печать, которое таяло в руках, будто снежинка. «Кстати, сейчас будет граница». Она показала рукой на темную полосу, прочерченную на окружающих дорогу холмах. «Что это?» — удивился Андрей. «Это нулевой уровень земли. Мертвое море почти на 400 метров ниже. Здесь начинается другой мир», — объяснила она, разглядывая чудовище, похожее на огромного муравья, появившегося на дороге рядом с машиной и проворно бежавшего по шоссе. Голова с острыми жвалами виднелась прямо у окна. Чувствовалось, что скорость в 140 километров в час ему нипочем. «Запрещенные к провозу объекты есть?» — пролаял муравей, и тут вдруг, захлебнувшись, споткнулся и кубарем полетел на обочину, хрустя отлетающими лапами и частями хитинного туловища. Сзади натужно выдохнул Вадим, опуская руки. «Хрень какая-то привиделась», — прокомментировал он. «Бывает», — согласилась София. Ей было жалко муравья, который просто делал свою работу. Показалось мертвое море. Огромная язва на теле земли, затянутая маслянистой белесой субстанцией с бурой коркой по периметру. Сразу появился специфический асфальтовый запах. Дорога запетляла по берегу. Пейзаж стал зыбким, будто видимым сквозь горячий пар или коварный ядовитый туман. У чертей подгорела смола. «Перемешивать надо тщательнее», — заметила Ольга. Все завороженно любовались окружающим мистическим пейзажем. София видела, как отовсюду поднимались танцующие струйки бурого дыма, колышущиеся, словно водоросли на дне залива. Некоторые, как щупальца, обвивали машину, липко касаясь стекол ледяными присосками. Те сразу мутнели, как будто политые жиром. Максим, который, наверное, не видел всей этой чертовщины, включил дворники, недоумевая, как среди ясного дня на стеклах появилась изморось. Скоро они подъехали к комплексу отелей. Стеклянные башни собрались в кучку, похожие на аквариумы, собранные для ремонта. «К пещере Лота поедем завтра, а перед ужином давайте искупаемся», — предложила София. Бросив вещи в номера, наскоро упаковались в пляжные халаты, отчего стали похожи на группу пациентов клиники и спустились к отельному пляжу. Солнце садилось. В это время берег казался пустынен. «Эй, сейчас стемнеет. Здесь закат наступает почти мгновенно», — торопила София. Идти по дну, покрытому вместо песка колючими кристаллами соли, удовольствие не из приятных. Зайдя по грудь, она погрузилась в странную жидкость, которая не ждала гостью и нелюбезно выталкивала тело наружу, предлагая зайти в другой раз. Понадобились время и изрядная настойчивость, чтобы проникнуть в этот негостеприимный мир и остаться в нем. София парила в загадочной субстанции в неустойчивом равновесии, и казалось, малейшее неудачное движение способно это равновесие нарушить. Тогда легко соскользнуть с поверхности планеты и улететь неведомо куда. Посмотрела на приятелей, копошащихся в воде, поверхность которой была совершенно неподвижна, словно огромное, мутное, очень старое зеркало, покрытое туманными пятнами. Каждый путем смелого экспериментирования нашел свою позу, позволяющую укрепиться в противоестественной среде, отчего все стали похожи на чудищ, плавающих в колбах с формальдегидом. Сумеречный день или солнечные сумерки внезапно окончились, будто разом взяли и выключили свет. Сразу стало темно, поскольку звезды и луна проявляли нерешительность, будто дожидаясь сигнала «Да, уже можно выходить». Наконец они осторожно появились на небосводе. И к аромату кипящей смолы добавилась мерцающая подсветка. Адский пейзаж приобрел мрачную гармонию. На берегу зажглись прожекторы, освещая пляж и прибрежную зону. И вдруг вся необъятная масса моря вспыхнула миллиардами горящих точек. Словно по слабо тлеющим углям ударили палкой, и туча раскаленных искр облаком разлетелась вокруг. София разглядела, что эти искры — веселые бесята, неистово скачущие в воде. Они сталкивались между собой, переворачивались и крутились, кидая друг другу крохотный мяч. Смотреть на дьявольское регби было забавно, но спутники, наверное, видели в воде лишь сияющую звездную россыпь. Когда не хочется говорить правду, на выручку всегда приходит наука. «Это кристаллизуется соль», — объяснила друзьям София. «Нам повезло. Такое не всегда увидишь. Нужно определенное сочетание температуры и давления». Она с удовольствием поплыла вперед, в темное застывшее пространство, уверенное, что регбисты, увлеченные своим матчем, не причинят вреда. В глубине слабо светились подводные сталагмиты, покрытые острыми шипами и лезвиями соляных кристаллов. Некоторые поднимались почти к поверхности, образуя опасные ловушки для неосторожного купальщика. София крикнула: «Здесь много опасных островков, можно обрезаться. Не отплывайте от берега». «Жуткое место», — произнес Андрей хриплым шепотом. «Кажется, что меня кто-то куснул за задницу». «В этом море нет живых организмов», — успокоил приятеля Максим. Вернувшаяся на мелководье София могла бы с ним поспорить. Потусторонних сущностей здесь было с избытком. Были ли они опасными? Пожалуй. Как опасно любое сильное лекарство. Это море — типичная мертвая вода из сказок. Но в сказках, как всегда, есть недомолвки. Эта вода убивает не тело, а болезни, если, конечно, ее не пить. Максим между тем продолжал. «Мой знакомый врач считает, что мертвое море лечит не минералами, растворенными в воде. исцеляет подсознательный испуг, животный страх. Тело не может понять, где оно оказалось и что с ним. Наша генетическая память знает и любит море как материнскую среду, где зародилась жизнь. Мы дружим с водой, она живая, с ней можно общаться, у нее есть чувство и разум. Но здесь загадочная безжизненная среда, которая пахнет битумом и соляркой. Она чужда человеку и неохотно терпит его присутствие в себе. Здесь даже нельзя утонуть. Вдобавок мы находимся на 400-метровой глубине. Давление выше обычного, словно на чужой планете. В итоге, когда мозг не понимает, что случилось, он решает, что вокруг угроза жизни, и передает организму сигнал «спасайся, кто может». Организм включает все резервные силы, и происходит исцеление. «В чем-то он прав», — подумала София. «Мы сражаемся не с болезнью, а с самим собой. Не существует врага гриппа. Бывает, что наше тело впускает грипп в себя, словно мошенника, втершегося в доверие и пришедшего в дом на вечеринку. Иногда дурные люди приходят в гости. Хорошо, когда, осознав это, мы предлагаем таким посетителям уйти. Еще лучше, когда принимаем меры, чтобы и впредь они забыли сюда дорогу. Во всех случаях проблема в нас. Не надо дружить с плохими мальчиками или девочками». «Что-то подобное происходит с нырянием в прорубь», — пыхтя произнес растопырившийся Андрей. Море выталкивало его прочь, нежно, но настойчиво. Ухватиться за коварную воду удавалось плохо. «У меня с детства была хроническая ангина. Все по мокрой траве бегают, а я сижу в теплых носках, и горло болит. К каким только врачам меня не водили, все без толку. Потом я попал в руки народного целителя. Вредный такой мужичок, маленький, но крепкий. Сначала мы голые в одних кедах и шапках час бегали по заснеженному лесу». «Красную шапочку не встретили?» — уточнила Ольга. «Вдали показалась какая-то тетка, но, заметив нас, убежала так быстро, что я не разглядел цвет шапки». «Не догнали, спортсменка, наверное», — с сожалением вздохнула Ольга. София подумала, что на самом деле Ольга совсем не такая, какой пытается казаться. Просто много лет назад она нанесла на лицо маскирующую маску, в которой ей было комфортно находиться. Маска состояла из 4 слоев цинизма, 3 слоев сексуальной распущенности, 1 гламурного стеба и 2 грубости. Андрей увлеченно продолжал. «Потом этот мужичок велел снять кеды и окунул меня в прорубь. 3 раза. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Как ощущение? Когда я оказался в ледяной воде, то понял все, я сейчас умру. Видимо, все резервы, дремавшие в моем хилом теле, организм призвал на фронт. Я не умер. Горло прошло в тот же день». «Когда это было?» — спросила Ольга. 10 лет назад. С тех пор у меня ни разу не случалось ангины». София подплыла ближе. «Думали, что в лесу маньяки завелись, а это ты лечился. Прорубь хорошо помогает. Принцип тот же — страх. В ледяной воде разум пугается и забирается в самый темный угол подсознания. Прячется от буки, как малыш под кроватью. И организм сам спасает себя». «Ты считаешь, что тело действует отдельно от разума?» — спросил Андрей. «В твоем случае это бесспорно», — подтвердила Ольга. София попыталась подобрать правильные слова. «Тело и разум живут как семья. Они могут быть заодно, но могут и ругаться. Могут даже гулять на сторону. Тогда тело ведет себя самонадеянно, не принимая доводы рассудка. И может не только лечить себя, но и убивать. Как ревнивая истеричная жена сводит себя в могилу». Неожиданно Ольга согласилась. «Помню, плавали на яхте. На море началось небольшое волнение. Мой бдительный организм обнаружил, что все вокруг шатается. Потом нечто неведомое внутри поставило диагноз. Сильное головокружение и невозможность оставаться в вертикальном положении. Скорее всего, отравление неизвестным ядом. Срочно очищаем желудок. Разум попытался объяснить, что все хорошо, мы на яхте, отдыхаем, вокруг красота, но желудок не слушал, лишь вопил. Отравили, гады! За 2 дня я похудела на 6 кило. Согласия между мною и телом достичь не удалось. Получается, что мы и наш организм совсем не одно и то же. Более того, у нас разный взгляд на жизнь». «Конечно», — согласилась София. «Понимаешь, тело живет вполне автономно. Каждую секунду оно принимает миллионы решений, совершенно не согласовывая их с нами. Если бы мы попытались командовать обменными процессами, током крови, течением лимфы, реакциями клеток, то, скорее всего, немедленно умерли бы. Тогда что такое мы? Вот главный вопрос. Науке это неизвестно. Существует нечто неведомое, заставляющее мешок с мясом и костями становиться разумным существом. Представь телевизор. Это просто коробка со множеством всяких штучек внутри. Но вот аппарат подключили к розетке. По проводам, как кровь, побежал электрический ток, будто спящие нервы микросхем. Но без подключения антенны или Wi-Fi изображения по-прежнему нет. Телевизор вроде бы работает, но программ нет. Сиди, разглядывай черный квадрат. Лишь таинственный внешний сигнал создает цветную картинку. Получается, чтобы ящик стал телевизором, необходим далекий неведомый мир, где существуют транслирующие антенны, студии с телеведущими, режиссеры, актеры и многое другое. Так и человек. Мы — это тело плюс неизвестный источник. Назовем его Богом. София улыбнулась и замолчала. Из моря было приятно выходить. Воздух казался таким же теплым, как и вода. Ольга с Софией встали под пресный душ, смывая соль. «Пейзаж без женщин восхищает, но не волнует», — сообщил подошедший к ним Андрей, который заметно прижился в компании. «Тоже мне». «Эстет, воаерист», — шлепнула его Ольга. Неожиданно откуда-то сверху раздался нарастающий вой. Темнота над головой разорвалась тяжелым грохотом. Гигантские силуэты промелькнули в небе, заслоняя звезды, которые исчезали, словно стираемые неведомой силой. Андрей инстинктивно пригнулся, но через мгновение все стихло. Нечто умчалось прочь, так же мгновенно, как и появилось. «Истребители? Дежурный облет границы?» — предположил Вадим. «Наверное», — негромко ответила София. Она ожидала неприятностей, полагая, что застава потустороннего мира может наказать Вадима за смерть бедолаги-таможенника. Никогда не знаешь, что вынырнет из темноты мироздания. Могут появиться такие страшные истребители, с которыми даже боевому магу не справиться. На всякую силу есть другая сила. София не считала убийство способом решения проблем. Она предпочитала не рубить тугой узел, а аккуратно развязать его и завязать снова, но уже по-своему. И действительно, в черной тени, где кончался свет прожекторов, густой мрак шевельнулся. Он медленно двигался к ним, седая освещенное пространство, ставшее вдруг хрупким и беззащитным. Софии показалось, что время потекло медленно, как мед из упавшей банки. «Что-то мне тревожно», — вдруг сказала Ольга, почувствовавшая недоброе. Вадим напряженно огляделся сразу потемневшими глазами. Лишь Андрей беззаботно прыгал на одной ноге, пытаясь вытрясти попавшую в ухо воду. Да Максим спокойно сидел на стареньком пластиковом шезлонге. Либо он ничего не чувствовал, либо свято верил в свою удачу. «Только битвы нам здесь не хватает», — подумала София. В ее глазах окружающий мир стремительно менялся. Вокруг слабо фосфорицировала красная безжизненная пустыня. Здания отеля оплыли, словно сгоревшие свечи. Над ними появились жуткие черные птицы, метавшиеся по кровавому небу. От их тел падали тягучие капли липкой дряни, покрывая песок и камни, шевелящиеся слизью, будто чей-то гигантский палец давил вокруг сотни жуков размером с собаку. Прямо перед глазами медленно вспухало тяжелой темной поверхностью глицериновое море, собираясь взорваться. Его испарения мутной пеленой застилали все вокруг. Хотелось протереть глаза, а еще лучше — просто закрыть их. София накинула халат, независимо сунула руки в карманы и в несколько шагов преодолела оставшийся рубеж светлого пятна, окружающего их. Теперь она стояла на кромке света и тьмы. «Ты куда? Не отходи далеко!» — крикнул Вадим. «Все в порядке, я купальник мокрый переодену», — ответила София. Он не понимает, что самое опасное место сейчас именно рядом с ним. «Уходи. Ты нам не нужна. Мы заберем лишь убийцу», — сказал ей мрак. Неожиданно София почувствовала, что в правом кармане лежит что-то теплое, похожее на живого маленького цыпленка. Она вынула загадочный предмет и узнала печать, переданную ей ангелом. Мироздание колыхнулось, и сразу рядом с ней появился шустрый человечек в светло-сером костюме тройки, белой рубашке и броском серебристо-голубом галстуке. «Юридическая служба поддержки», — важно заявил он в темноту и сразу уверенно затараторил. «На основании параграфа 437 правил служебных поездок командированные имеют статус неприкосновенности, если иное не оговорено в их задании в разделе 437.18 «Особые условия дипломатического или иного статуса». Человечек перевел дух. Чувствовалось, что в темноте загрустили. «Поскольку данное командировочное предписание не имеет специальных оговорок, в соответствии с параграфом 124 правил служебных поездок, задержки работников третьими лицами равно препятствия с их стороны к осуществлению правил свободного служебного доступа наказываются в соответствии с разделом 7...» София подумала, что остановить перечисление параграфов не удастся, и избежать пространной лекции можно лишь покончив с собой. Похоже, к такому же выводу пришли и во тьме, кто бы там ни находился. «Извините моего друга. Произошел несчастный случай. Мы искренне сожалеем о случившемся», — сказала она мраку, давая всем возможность выйти из сложной ситуации, сохранив лицо. Неожиданно небесный юрист замолчал. «Извинения приняты», — сказала тьма. «Инцидент исчерпан», — поддержал человечек. Вселенная вздрогнула во второй раз. Вокруг вновь был обычный мир. Андрей все еще прыгал на одной ноге, тряся головой и пытаясь полотенцем проткнуть ухо насквозь. Девушка сняла мокрый купальник, плотнее завернулась в халат и, зябко поведя плечами, вернулась к друзьям. «Что-то случилось?» — настороженно спросил Вадим. «Нет, все в порядке». «Наверное, просто нервы шалят», — поддержала Ольга с интересом, разглядывая Софию. «Судя по времени, ты не только переодела купальник, но и выстирала его». С холма послышался стальной скрежет. Что-то ползло в их сторону, темным силуэтом напоминая гигантскую гусеницу. За первой почти вплотную двигалась вторая. Гусеницы появились в освещенной зоне и оказались обычными гостиничными электромобилями, присланными за ними. «Если бы знали вы, какие дорогие... подмосковные вечера!» Коверкая русские слова, пел водитель. Наверное, он знал, что ночью в море купаются только русские. Все расселись по машинкам и через несколько минут оказались в холле отеля. Стеклянные лифты, пронзающие бесконечно высокий холл с огромными каскадными люстрами, помчали их наверх. «Наверное, если бы здесь чудом оказался библейский пророк и увидел бы нас в этих лифтах, в белоснежных халатах, подумал, что это ангелы взлетают в хрустальных колесницах на небо», — задумчиво сказал Максим и, кивнув на колонны с декоративными струйками воды, поддерживающие свод, процитировал. «И я был восхищен в вихре ветра, и мои очи видели сокровенные предметы неба, столпы из железа, из меди, из серебра и из жидкого металла, по которым вода стекала с небес на землю». Ужин был накрыт в небольшом оазисе, расположенном во внутреннем дворике отеля. Вокруг благоухали цветы, среди них прятались разноцветные фонарики. Украшением места служила скала, по которой плоским водопадом струилась вода. Она искрилась бликами золотистого цвета, как шампанское, наливаемое в фужер. На изумрудном газоне негромко шелестели о чем-то пышные пальмы, бросая на гостей небрежные взгляды со снисходительной отстраненностью светских особ. Соня заметила, что неподалеку веселые улитки водили хоровод. Но очень медленно. Поэтому обычный человек заметил бы лишь группу слизней на бортике у водоема. Прищуренными кошачьими глазами подглядывали звезды, пытаясь разглядеть детали сквозь душистое марево. Странно, но асфальтовый дух мертвого моря здесь совсем не ощущался. Зато слышался голос пустыни, набегавший из бархатной темноты ночи. Это был низкий мягкий звук, где-то на грани слышимости, словно кто-то протирал пыль внутри огромного колокола. София пригубила морозное, щиплющее небо шампанское, и подумала, что пророки и апостолы, ангелы и бесы почтительно расступаются перед правильно прожаренным куском мяса. Она любила мгновение перехода от одного события к другому, как антракт в театре. Только что ты была втянута в интригу, придуманную режиссером, а сейчас вдруг оказалась предоставлена самой себе. Можно поболтать с друзьями и вкусно поесть. Она почти не слушала разговора спутников, которые вновь обсуждали вечную тему о том, где в человеческом теле спрятана личность. Почему барон Анри выбрал именно их? А мироздание добавило в компанию еще и Андрея. Вот Максим пытается быть правильным во всем, но коварная воля небес дала ему в подарок удачу, которая постоянно уводит от праведных путей. Вадим вроде бы безжалостный убийца, но фанатично стремящийся сохранить лишь ему понятный кодекс добра и зла. Ольга — ведьма с черной душой, не боящаяся ничего ни в этом мире, ни в любом другом, при этом ищущая любви и влюбленная в Андрюшку, который пока — темная лошадка, Джокер в колоде. Словно в подтверждение ее мыслям Андрей темпераментно произнес: «Сейчас я хорошо понимаю наш недавний разговор. Организм устал, желудок мечтает поесть, душа просит романтики, попа ищет приключений, мозг жаждет напиться. Как меня много! И кто же из всего этого я? Чувствую, что совсем не тело. Максим, объясни не заумными теориями, а простыми словами». «Да», — ответил Максим. София улыбнулась. «Действительно, проще не скажешь». Андрей хмыкнул. «При разговоре с тобой нужна тонкая настройка. Чуть-чуть разверни свое «да». Тело — скафандр, который мы используем, чтобы жить в этом мире. Тогда где прячется личность? Мое «я»? Ты — это душа, которая вообще не имеет места, поскольку является энергией, транслируемой извне». Андрей обреченно сделал большой глоток из своего бокала. «Ты окончательно все запутал. Если тело не я, душа — лишь энергия, то кто сейчас пьет вино? Скажи мне, ты видишь сны? Бывает. А если бы приснился парень, похожий на тебя, и который напивался бы в ресторане? Решил бы, что сон вещий. Я не о том. Соберись. Давай разберемся, кто же наслаждается алкоголем. У спящего под рукой лишь подушка, так что явно не он. Остается персонаж сна, но ведь это зыбкий плод твоего разума. Внутри мозга нет бутылок и бокалов, там лишь кости да желеобразная субстанция». Поскольку ответа не было, Максим продолжал. «Персонаж сна лишь думает, что пьет вино. Его тело и мысли сформированы из фантазии и существуют до тех пор, пока спящий не проснулся». «Намек понял», — лицо Андрея просветлело. «Надо заказать еще». София с интересом прислушивалась к разговору. «Какой смешной парень. И соображает хорошо, но по-своему. Где-то она его встречала раньше». Андрей философски разглядывал бокал на свет, отчего по лицу плясали красные пятна, и, наконец, глубокомысленно изрек: «Что наша жизнь? Сон Бога!» «Вроде того. Вернее, его мысль, фантазия, греза. И какая-то неведомая энергия, исходящая от него, создает нашу реальность, транслирует в нас ощущение собственного существования. И мы можем думать, наслаждаться вином, сами видеть сны». Софии показалось, что свет в ресторане мигнул. Потом еще раз. В возникающей на мгновение темноте мерцали сполохи, искры, рябь, как на экране ломающегося телевизора. Она оглядела лица приятелей. Те не реагировали. Что-то происходило с ее мозгом. «Надо открыть глаза», — пришла странная мысль. «Но ведь они и так открыты. Но что это?» Пространство вдруг стало зыбким. Воздух струился и колебался. Звуки то появлялись, то исчезали. «Я сплю», — вдруг подумала Соня. «Все вокруг долгий странный сон. Но когда он начался? С приезда в Израиль или раньше в заведение одноглазого Хасана в Каире? А может быть, она, маленькая девочка, лежит, свернувшись в калачик на диванчике, укрытая мохнатым пледом? И ей снится взрослая жизнь, полная невероятных приключений. А вдруг она... зародыш в мамином животике. Говорят, младенцам снятся сны еще до своего рождения». Соне стало страшно. Что, если она сейчас проснется, а вокруг кровавая, теплая и влажная плоть? Темно, сыро, пуповина, похожая на змею, шевелится, обхватывает. Нет, она ничего не увидит. ведь у новорожденных еще не открыты глаза. Закрыты зрачки. Вот почему все время хочется их распахнуть. Ресницы дрогнули. Сейчас она проснется. Глупости. Мир вокруг слишком реален. Или нет? Вновь взглянула на приятелей. Ольга терзала ножом кусок мяса на тарелке. Вадим медленно жевал, недобро поглядывая на Андрея. Ревнует, наверное. Максим заерзал. «Сейчас процитирует Библию», — подумала София и почти угадала. Тот произнес. «В Торе сказано, что, сотворив человеческое тело, Бог вдохнул в него душу. Но она имеется во всем — в камнях, в животных, в воде, в планетах и в космосе. Современная физика считает, что без некой скрепляющей энергии материя не могла бы существовать. Такой энергией являются распределенные в мироздании части Бога, бесчисленные души». София вполуха слушала умные речи. «А что, если я — Бог, который спит? Или богиня? Вот сейчас очнусь от дремы, и мир исчезнет, растает, оставшись только в воспоминаниях, где будут жить Соня, Максим, барон Анри и все остальные. Надо ущипнуть себя. Или не надо? Вдруг обнаружу, что лежу на белоснежном пушистом облаке, а вокруг ангелы славу поют. И надо подниматься и топать на работу. Интересно, какие у богини дела? Что за чушь лезет в голову? А вдруг не чушь?» Вновь прислушалась к разговору. «Если у меня и у камня есть душа, то чем я от него отличаюсь?» — спросил Андрей. Ответ Максима звучал уверенно. «В обоих случаях вы куча позитронов. Только в твой набор послана программа «Андрей», а там программа «Камень». Эти программы определяют ваши свойства и форму, дают органы чувств, которыми вы воспринимаете мир». Раздался негромкий шлепок. Это Вадим убил комара, который, возможно, родился в благодатном оазисе далеко отсюда, но, ведомый жаждой познаний, с неимоверным трудом пересек пустыню и оказался вознагражден аппетитным запястьем. Миг счастья был так короток. Вадим почесал руку и мрачно поинтересовался. «По-твоему, душа — это программа, скрепляющая материю?» София взглянула на его мощные бицепсы, блестящий матовым загаром череп. Какое сильное, сложное и уязвимое человеческое тело. Где-то под эластичной кожей струилась кровь. Чуть заметно сокращались тренированные мышцы, передавали сигналы нервы. Но без загадочной души все это просто кусок мяса, годящийся только на бифштекс, который вдобавок лишь чья-то выдумка. Может быть, все-таки ущипнуть себя, проснуться? Будь что будет. «Ой, как больно!» Совсем сдурела. А мир вокруг не изменился. Значит, все-таки не сплю. Почему-то она обрадовалась и решила вступить в разговор. «Мне кажется, наш мир — это набор программ, как картинка на экране компьютера. Все, что нас окружает, — лишь облако элементарных частиц, сформированных в объекты по индивидуальным программам. Среди этих объектов есть человек». «Так как же выглядит наша реальность на самом деле?» — спросил Андрей, обнаруживший нового участника дискуссии. «А знаешь, на этот вопрос нет ответа. Души формируют у людей органы чувств, которые работают в очень узком диапазоне. Например, с точки зрения собаки у нас нет обоняния. А может быть, по мнению орла, мы слепые. Дельфин решит, что и со слухом у нас проблемы. Но что имеем, то имеем. Поэтому наш мозг анализирует получаемую достаточно скудную информацию об окружающем мире и рисует свою собственную реальность». «Ты хочешь сказать, что это наш мозг придумывает, как выглядит этот бокал вина, а собака восприняла бы здесь волны запахов, словно колышущиеся занавески?» — попытался разобраться Андрей. Он обхватил бокал ладонью, словно собирался нагреть его. «Конечно. Все существа видят мир по-разному. Психологи создали множество тестов, показывающих, что наш мозг постоянно придумывает реальность. Мы видим на простых неподвижных рисунках движущиеся спирали, бегающие квадраты, вращающихся в разные стороны балерин». «Я не видел», — возразил Андрей. «А порнуху в интернете ты смотришь?» — поинтересовалась Ольга. «Конечно. Но ведь на экране лишь вспышки от соударения электронов, а ты видишь обнаженную красавицу, потому что так устроены наши органы чувств. Твой кот ничего подобного не увидит». «Именно», — поддержала София. «Современная цивилизация научилась обманывать наш мозг. Мы слышим колебания картонной мембраны и воспринимаем их как звуки симфонического оркестра. Молекулярная еда, смеси желе и жидкостей, заменяет сочный бифштекс. Единственное, что мы пока не научились подделывать в совершенстве — запахи. Поэтому нас приучили к мысли, что естественные запахи дурны, и заменили приятными, изготовленными в лабораториях. Если куклу полить духами, она будет пахнуть девушкой». «Лишь собаку не обмануть», — вроде бы не впопад заметила Ольга. «Звери, птицы, насекомые видят эту реальность совсем по-другому. И это не значит, что они живут в искаженном мире». Соня подумала, что Ольга любит животных больше, чем людей. Бобры добры. «Хорошо, с этим понятно. Душа — это программа, скрепляющая материю». Вадим бессознательно потирал сжатую в кулак руку, словно он только что ударил по бетонной стене, и было больно. «Где же здесь духовность, из-за которой тысячелетия ведутся религиозные войны? Где глаз Божий, откровение пророков, мистический опыт, наконец?» «Представьте, что я — Бог, и создала набор программ для игры. На экране моего компьютера — земля, где живут люди, звери, текут реки. Одним словом, идет жизнь. Без моего вмешательства это просто декорация, где каждый участник действует строго по своей программе. Если такую программу назвать душой, то понятно, что персонаж находится на экране, а его душа на жестком диске. Но тут я решила поиграть. Для этого выбрала персонаж, велела взять оружие и с группой сторонников начала захватывать соседние страны. Теперь 99% населения действует по своим старым автономным программам, а 1% управляется лично мной. Эти люди выполняют мою волю. Переводя на язык религий, они действуют духовно. Они услышали мой глаз, получили мистический опыт, на основе которого могут сформировать новую религию и насаждать ее огнем и мечом». «Ты говоришь, что духовность — это связь с Богом?» — спросил Максим, ожесточенно терзая ножом кровавый стейк. «Это утверждают все религии. В терминах Евангелия Святой Дух, исходящий от Бога, ведет человека. В Коране написано «следуйте тому, что исходит от Аллаха». В Бхагавад-гите подчеркнуто «кроме души существует ее советник, наставник и хранитель, высшая душа». «Если твой избранный 1% захватчиков несет зло и разрушение, почему же он духовен?» «Духовность не имеет отношения к добру и злу. Духовность говорит лишь о том, что между человеком и Богом установлена прямая связь». «Я с тобой согласен», — поддержал Вадим. «А я нет», — заявил Максим. «Видите, что творится?» — обратился Андрей к подошедшему официанту. Поскольку тот молчал, разъяснил. «Требуется еще вина». «Ты говоришь про связь между человеком и Богом», — сказала Ольга. «Но связь предполагает приемник и передатчик. Передатчик, понятно, у Бога. А где же находится приемник?» София улыбнулась. «Ты подошла к самому главному. Связь с Богом очень непостоянна. Нельзя купить абонентскую карточку, проплатив на годы вперед. У кого-то за всю жизнь была лишь минута, у кого-то ее вообще не было. Кто-то всю жизнь на связи». Максим кивнул. «В комментариях на Святые Писания я прочитал, что Адам всегда был на связи с Богом. Енох более 10 раз, Авраам 42 раза, Моисей 400 раз, Мухаммед 24 тысячи раз». София продолжала. «Эти цифры спорны, но по существу ты прав. Недавно ученые сделали сенсационное открытие. Когда человек впадает в духовный транс, и у него начинаются видения, активизируется небольшая локальная точка в мозгу. Этот участок мозга работает как приемная антенна, получающая информацию, в результате которой к писателю приходит сюжет, к музыканту — новая мелодия, к ученому — идея. Зона очень небольшая и активизируется лишь у некоторых людей во время духовных или творческих прозрений. В обычной жизни эта точка спит. Здесь заключена, можно сказать, спецсвязь с небесным миром. Посредством этой связи Бог или ангелы могут в ручном режиме управлять людьми. Такая связь может возникнуть в любой момент жизни у любого человека, которого выбирает Бог по неизвестному нам принципу. Об этом написано в Евангелии, что Дух Святой сходит сверху на человека, и он рождается в Духе. Максим, наконец, покончил со стейком и удовлетворенно откинулся в кресле. «Обратная связь тоже есть?» — уточнила Ольга, убирая игривую руку Андрея со своего бедра. «Есть, но дозвониться наверх очень сложно. Для обычного человека такая линия постоянно занята, и лишь невероятное упорство способно включить соединение. Все обстоит намного проще, если человек уже имел опыт общения с Богом. Словно на небесах есть определитель каждой взывающей души, и в списке номеров расставлены приоритеты. Чем больше было звонков, тем выше приоритет. Поэтому Моисею было намного легче связаться с небесами, чем, скажем, какому-нибудь отшельнику, у которого было духовное видение лишь один раз в жизни». Максим внимательно прислушивался к каждому слову, кивая, словно прилежный студент, и поддержал по обыкновению ссылками на Библию. И Иисус объяснял это притчей о судье, который никогда не откроет простому человеку, если тот не будет без конца трезвонить под его дверью. «Царствие Божие силой берется. А еще стучите, и отворят вам». Поэтому все религии предлагают людям как можно чаще молиться. Теоретически любой человек может связаться с Богом. «Это то, что мы сейчас пытаемся сделать?» — спросила Ольга. Цикады перестали стрекотать. Птицы замерли, повернув голову. Эльф от перевозбуждения свалился в водопад, откуда был немедленно извлечен подругой, получив порцию сделанных шепотом замечаний. Даже червячок, который на глубине 1,5 метра старательно копал неподатливую пустынную почву, почувствовал, что время разбрасывать камни закончилось. Он задрал переднюю часть своего тела, которую считал головой, пытаясь понять, что происходит. Все замерли, уставившись на Софию, словно зрители в театре перед финальной сценой. София сделала паузу и прорекла. «Да, хотя вряд ли нас примет сам Бог, но, может быть, кто-нибудь из его ближнего круга». Она склонила голову, принимая аплодисменты восхищенного мироздания. Подскочивший официант убрал тарелки и аккуратно собрал крошки с белоснежных скатертей. Принесли десерт. Суфле оранжевого цвета оказалось таким нежным, что исчезало во рту, даже не касаясь вкусовых рецепторов. Только съев почти все, София узнала манго. Ничто так не успокаивает, как приятная еда. Даже если мир — иллюзия, сейчас он выглядел очень неплохо. Феи, похожие на больших мотыльков, продолжали феерию у светящегося водопада. Ими восхищались галантные эльфы, сидевшие на лепестках ярких цветов в щеголеватых сюртуках. Крохотные птахи, словно кабриолеты, подвозили все новых и новых гостей, а затем быстро парковались в кустах. Длинные пальцы пальмовых листьев нежно принимали вновь прибывших в свои ладони, будто в многочисленные бальные залы. Движение воздуха мягко покачивало площадки, соединяя их. Тогда танцующие пары порхали с одной на другую. Петунии завлекали гостей в свои приватные розовые и бордовые альковы. Цикады, будто мексиканские гитаристы, трепетно тянули нескончаемую серенаду, укутывая вечер в пелену звуков. Вдруг фонари и светильники разом поменяли свой цвет с желтого на голубой, отчего оазис стал еще более волшебным. В целом мире не было такого замечательного, зачарованного места. «Наверное, так представляли себе Эдемский сад в древности», — предложил Максим. «Днем мы бы здесь так не посидели. В середине августа самое жаркое время». София с удовольствием отпила вино из своего бокала. «Между прочим, раньше, до взрыва Содома и Гоморры, здесь не было пустыни. Сплошной райский оазис, питаемый водой Иордана». «Я их понимаю. В таком месте так и хочется устроить оргию», — усмехнулась Ольга. «Вот-вот», — очень энергично кивнул головой Максим. «Богу была неинтересна ситуация, когда созданные им души сидели в райском месте, наслаждались едой и сексом и не развивались». «Откуда ты знаешь, что Богу было интересно, а что нет?» — улыбнулась София, видя, что вдохновленного вином Максима вновь потянула на проповедь. Истинно говорю вам, что Бог развивал себя, поэтому он отделил свою частицу, создал из нее первые души, затем подстроил историю с яблоком, потом родительский гнев, изгнание, прощальное напутствие человечеству: идите, мол, зарабатывайте свой хлеб в поте лица, и снабженные котомкой и отеческим пинком души подтопали учиться жизни в тяжелые условия материального мира. «Отставить муссировать перед телевизором, марш в школу!» — хихикнул Андрей. «Но, по-моему, ты это уже в самолете рассказывал. Там еще было про зачатие души. Насмешливый друг, как ярый конь, который под всяким седоком ржет», — изрек Максим и невозмутимо продолжал. «Поскольку человечество все время пыталось угнездиться на теплом диване материального мира, Всемогущий добавил еще несколько напутствий вдогонку. Сначала всемирный потоп, затем разрушение Содома и Гоморры». «Проблема умных людей, — заявил уже изрядно пьяный Андрей, — что они думают, будто другие тоже знают эти слова и понимают, о чем они говорят». «Вы все много пьете. Сдайте десертные ножи», — ласково проворковала Ольга. «Можно взять за основу другие гипотезы? Например, что Бог создал людей просто из любви к ним, как мы рождаем детей. И ему понравилось то, что он сделал. Сам процесс», — сообщил возлюбленный Богом Максим. «Я же сказал, что будет про зачатие», — восхитился Андрей. «Не перебивай старших», — строго, словно учительница, остановила его Ольга. «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему», — вновь процитировал Максим что-то известное только ему одному. Вадим, который, казалось, не принимал участия в общем веселье, наконец подал голос. «Известна еще одна версия, что, создавая человечество, Господь создает другого Бога, потому что ему было одиноко и требовался друг». «Или подруга», — добавила Ольга. «Почему нет? Подруга, любовница, жена», — согласился Вадим, пробарабанив пальцами по столу что-то не очень оптимистическое. «Мне по сердцу версия божественной любви», — сказала София. «У кого есть бумага и ручка?» — спросил Андрей. «Я хочу записать, что вы тут наговорили, и на досуге разобраться». После ужина, ведомые веселыми эльфами, они оказались в баре, где над стойкой висел плакат: «Не думайте, что вы самый умный. Здесь все евреи». Судя по количеству народа, эльфы были в доле. «Привет, Миша», — обратилась София к бармену, оказавшемуся ее знакомым. — «Давно не виделись. Как у тебя дела?» — «Шалом, Соня», — обрадованно ответил тот. — «Дела идут ужасно. Я развелся, похоронил двоюродную сестру. Скоро будет война, и меня, наверное, уволят». — «Ты хочешь сказать, что все идет как обычно?» — дружелюбно улыбнулась София. — «А мы решили напиться. Поможешь?» — «Конечно. До появления чертиков», — уточнил Миша. «До их исчезновения». Сегодня ей хотелось побыть одной, без шумной компании персонажей потустороннего мира. Одна среди людей, практически монашка в пустыне. Иногда надо сбежать в тихое место, вроде этого бара, где можно забыть про ангелов, демонов и прочих призраков, которые взяли моду навещать ее сознание. Шляются толпами, как туристы в Ватикане, и всем что-то надо. Существует право на отпуск, пусть даже алкогольный. Хотя бы пару-тройку часов. Если на вечер предоставить мироздание себе, с ним же ничего не случится. В конце концов, мир не ребенок, а она не его мама. После недолгого периода сложного смешивания разнообразных веществ бармен вручил Софии коктейль ярко-зеленого цвета с долькой лайма на ободке. Миша сотворил чудо. После нескольких освежающих глотков потусторонний мир перестал вмешиваться в ее разум. Где-то запели флейты, загудели тимпаны. Это на экране огромной плазмы, висевшей на стене, начиналось очередное музыкальное шоу. Реальность быстро заполняла бар, как вода чайник. Соня с удовольствием вглядывалась в неповторимый израильский колорит. Кроме взрослых, вокруг оказалось довольно много детей, присутствие которых совсем не мешало их родителям. «Арончик, ты измазал тете кофточку томатным соком. Я больше не буду, а ей больше не надо». «Дети в Израиле — привилегированная каста», — подумала Соня. «Наверное, поэтому израильтяне не увидели ничего необычного в истории Христа. Здесь каждая мама считает своего ребенка Богом. а каждый ребенок верит в то, что его мама девственница. Какой-то человек пробился к стойке и настойчиво уточнял у бармена. «Сейчас счастливый час, вторая рюмка бесплатна? Нет. А через час — да. Что да, тоже нет». София раскраснелась и попыталась откинуться на несуществующую спинку барного сиденья. Максим с трудом поймал ее. Из динамиков неслись стоны неприкаянных пьяных душ. В голову лезли обрывки разговоров. «Сема, почему грустный? Ты же, наконец, оставил свою Украину и приехал на историческую родину. Трудно все как-то. Понимаю, обрезать жалко, надкусить больно». Обстановка завораживала. Народу казалось больше, чем в действительности, поскольку каждый стремился занять максимально много места. Это достигалось благодаря темпераментной жестикуляции и маятниковым движениям корпуса. Даже лица стали огромными за счет открытых ртов, расползающихся губ, оттопыренных ушей и всклокоченных причесок. Для того, чтобы новоприбывшие могли втиснуть свои тела в разгоряченную толпу, требовался парковщик. Счастливые люди на время отложили свои заботы, и каждый совершенно точно знал, что в данный момент он бессмертен. И мир, куда запихнул их Господь, совсем не так плох. Она украдкой разглядывала посетителей. Большинство казались славными. Но наверняка среди них были задиры, мерзавцы, убийцы, садисты, назойливые дураки и надменные тупицы. Все они — необходимое условие существования мироздания. Если бы люди были совершенны, система небесных миров, да и сам Бог, стали бы не нужны. Врач необходим больным, а не здоровым. Луч фонаря не виден в яркий солнечный день. Чтобы узреть свет, надо оказаться в темноте. Святость любит произрастать из порока, как тыква из навозной кучи. Она энергично кивнула бармену и получила еще один волшебный коктейль. Почему-то он закончился очень быстро. Попав в организм, жидкость вступила в дискуссию с мозгом и пришла к приятному выводу, что ситуация вышла из-под контроля. С каждой минутой становилось веселее. Андрей громко объяснял Ольге, что хотел бы узнать ее поглубже. Ольга хохотала, называя его пьяницей. Андрей декларировал, что когда пьет, то существует, и требовал еще коньяку для протирки струн души. Глядя на счастливую ведьму, София подумала: если женщину интересует в мужчине не тело, не его деньги, а только чистая душа, она дьявол. Мысль показалась странной, будто чужой. Логика вывернутая, незнакомая. Словно новая личность, поселившаяся внутри, была сильно пьяна. «Может быть, заказать третий?» — обратилась Соня к своим коленкам. «Почему бы и нет?» «Ну нет, так нет», — решительно заявила она с помощью Максима, слезая с барного табурета. «Завтра рано вставать», — объяснила друзьям. Вернувшись в номер, долго шлепала рукой по стене, но так и не нашла, где включать свет. В темноте предметом было легче нападать. Одержав победу в схватке с дверным косяком, наткнулась на кресло, опрокинула удачной подсечкой торшер и после нескольких неудачных попыток все же нашла кровать. Сбросила туфли, отрясла с ног прах и, не раздеваясь, завалилась в огромно безбрежную постель. Ей снилась маленькая девочка, которая разговаривала с мышью. Мышь держала в руке томик сказок Шахерезады и жаловалась, что коты сбиваются в стаи, теряя рассудок, особенно весной. София прекрасно выспалась. Вчера отвела душу, неважно, что не помнит куда. Проснулась полная легкого раскаяния, но одновременно со счастливым ощущением безграничной свободы, словно младенец, у которого перерезали пуповину. Оказывается, хорошая попойка очищает мозги и прогоняет всю потустороннюю нечисть, норовившую туда забраться, и позволяет хоть на время избавиться от ответственности, которая постоянно ходит под руку с чувством вины. Главное — не привыкнуть и не спиться. Утро. Чудесная пора неги, когда время замедляется и кажется, что мир застыл в пробеле между ночью и днем. Она еще повалялась, будто потягивающаяся кошка. Легкой пушинкой порхнула в душевую, где была окроплена иссопом, и вышла к завтраку чистой, свежей, белее снега, как сказал бы царь Давид. После легкой трапезы заботы вновь закружили в привычном водовороте. Вскоре друзья загрузились в джип и через полчаса оказались на ровной каменистой площадке, оканчивающейся почти вертикальной скалистой стеной, поднимающейся вверх на десятки метров. Там, наверху, невидимая для глаз, начиналась бесконечная иудейская пустыня, выжженная неумолимым солнцем. Но словно длинный черный перст вниз ныряла тень от странной скалы, стоявшей прямо над головой у обрыва. «Этот столб похож на женщину», — приятно удивился Андрей. «Окаменевшая жена Лота», — объяснил приятелю Максим. «Брехня», — не согласилась Ольга. «Трудно поверить, что праведник жил с трехметровой великаншей». «Разбирайте каски, проверьте фонари», — София была настроена решительно. «Нам сюда». Она махнула рукой на пещеру, темным провалом зияющую в ярких лучах утреннего солнца прямо перед ними. На фоне стены с огромным столбом наверху дыра выглядела мышиной норой. Но когда они подошли ближе, вход оказался размером с церковные врата. «Давайте проверим, глубока ли кроличья нора», — озадаченно сказала София. Ей с детства нравились всякие подземные ходы. Единственное, что смущало — это непроглядная тьма. Она всегда не доверяла мраку, понимая, какие буки там водятся. Но однажды услышала фразу, которая решила проблему. «Если не бояться, то найдешь в темноте лишь звезды». В пещеру входили по одному. Впереди шел Вадим, София за ним. Андрея поместили в середину. У него болела голова, и он время от времени интересовался, действительно ли здесь ползают зеленые тюлени, подмигивающие правым глазом. Двигались осторожно, медленными и короткими шагами, словно шли босиком по полу среди осколков стекла. Фонари бросали желтые блики под ноги и на стены, где время пряталось в порах и раковинах, как крохотные крабы в песке. Подземелья и пещеры загадочны по своей сути, но здесь ощущалось присутствие некой силы, которая пыталась сбить с толку, запутать и запугать. Под ногами лежал мертвый окаменелый песок, а вокруг в слабых лучах света обнаруживались всевозможные выступы, которые нависали над головой под разнообразными углами и норовили треснуть нежданных пришельцев. Что и происходило время от времени, судя по коротким и емким репликам членов экспедиции. Каски оказались очень кстати. Воображение поражали странные сталактитовые скульптуры, созданные за века упорством воды. От движения фонарей каменные фигуры шевелились, расступаясь перед людьми и смыкаясь за спиной. Стоило пятну света передвинуться, на его место сразу же наползала тьма, и там начиналась невидимая жизнь жутких образов, создаваемых подсознанием. Загадочно и тревожно пахло чем-то сухим, пыльным и пряным. Кое-где попадалась паутина, изготовленная пауками-отшельниками, которых отсутствие летающих насекомых подвигло к праведной и голодной жизни, полной размышлений и надежд на милость небес в виде залетной мухи. В некоторых местах приходилось перебираться через завалы, перегораживающие проход. Кое-где двигались, согнувшись в три погибели или даже на четвереньках. Софию удивляла математически выверенная устойчивость всевозможных столбов и навесов. Она чувствовала себя Алисой, падающей в глубокий колодец. Успеет ли реальность приготовить все запасенные на такой случай трюки и чудеса? «Может быть, мы пройдем через земной шар насквозь?» — подумала она краем сознания, понимая, что эти мысли принадлежат девочке из детской книжки. София ощущала, как волшебный мир затягивает. Окружающее становилось зыбким и расплывчатым. Казалось, вот-вот распахнется занавес, и появится страна чудес. И вот ожидаемое случилось. Впереди показался свет. По мере приближения он становился все ярче. И, наконец, они остановились в огромной пещере, в центральной части которой вертикально вверх уходил колодец, откуда проникал свет. В боковых стенах виднелись пещеры поменьше. Прямо посередине, словно на освещенной сцене, сидело странное существо. На нем была надета белая рубашка с черной жилеткой и черные брюки. На голове виднелась маленькая шапочка, из-под которой, словно пейсы, свисали мохнатые ушки. «У него наверняка часы в жилетном кармане», — подумала София. «Ай-яй-яй!» — сказал кролик, а это наверняка был он. София обошла Вадима и подошла к существу, сидевшему на плоском обломке скалы. В этот момент она забыла про спутников и вновь ощущала себя маленькой девочкой, попавшей в знакомую сказку. «Я София, а вас, наверное, зовут Рабит?» — поинтересовалась она. «Меня зовут Раби Йося», — ответил кролик, церемонно подав лапку. Она пожала ее, но почувствовала не мягкую шерстку, а холодные пальцы. «Ай-яй-яй, как быстро бежит время!» — вновь нараспев повторил тот. «Вы наверняка опаздываете на встречу к черной герцогине?» «Вообще-то я спешу к белой королеве», — возразил Раби Йося, поднял голову и внимательно взглянул в глаза девушке. «Хорошая у тебя компания. Принц, волк, ведьма и... Я не могу его толком разглядеть», — сказал Раби Йося, указывая на Андрея. «На медведя похож, пожалуй». «Он пока медвежонок», — уточнила София. Туман, окружавший сознание, понемногу рассеивался. Она наклонилась вперед, пытаясь лучше разглядеть незнакомца. У него были симпатичные, большие, умные и совсем не кроличьи глаза. Теперь она видела, что это не кролик, а пожилой мужчина, и то, что она приняла за мохнатые ушки, на самом деле пейсы. София не была уверена, что через секунду он снова не превратится в кролика, поэтому задала нейтральный вопрос, ответить на который мог любой из Раби Йоси, независимо от облика. «А что вы тут делаете?» «Молюсь», — ответил мужчина. В этот момент в каменной пещере появились новые персонажи. Это были двое военных в камуфляже, вооруженные армейскими автоматами. Они внимательно осмотрели присутствующих, и один спросил, обращаясь почему-то к Софии. «У вас все в порядке?» «Да, спасибо», — улыбнулась она. «У меня проблема с этой дамой», — заявил Андрей, указывая на Ольгу. «Много пьет». «Любимый, заткнись», — ласково сказала Ольга. Солдаты, понимающие, переглянулись, козырнули и, освещая себе путь мощными фонариками, пошли обратно, скрывшись во тьме внешней. София вновь повернулась к Раби Йосе. «Мы не мешаем вашей молитве?» «Нет», — ответил тот. «Я действительно тороплюсь к королеве, но времени у нас с избытком». Софии показалось, что во фразе присутствует некая нелогичность. Да и непонятно, кто в конце концов куда торопится — кролик из сказки или мужчина из Израиля. «Как зовут королеву?» София решила понемногу распутывать клубок вопросов. Учитывая, что из всей компании только она знала иврит, пришлось параллельно выполнять обязанности переводчика. «Шхина!» — ответил мужчина. Похоже, что Максим понял ответ без перевода. «Вы, наверное, каббалист?» — спросил он. «Да, я учитель каббалы». «Я ничего не понял», — сказал Андрей. Максим заулыбался. «В Кабале считается, что Шхина — это часть Бога в нашем мире, что-то вроде его посольства в человеческой цивилизации. Представь, маленькая африканская страна, а в ней дипломатическое представительство, например, США. В такой ситуации посол могучей державы диктует местному властителю свои интересы. Так и Шхина проводит в нашей реальности политику Всевышнего и по существу является царицей этого мира». Лицо Андрея по-прежнему светилось непорочной чистотой непонимания. «Ну, представь, что ты очень богат и купил какой-нибудь своей жене...» «Какой жене?» — уточнил Андрей. «Например, третий по счету. Наташе?» — Андрей в это утро соображал туго. «Ей», — согласился Максим, — «купил Наташе магазин и поставил ее там управляющей». «Управляющей? Она была, конечно, хорошая девушка, но совсем не семи пядей во лбу. Однажды ее уволили с работы с записью в трудовой книжке «Дурой и разборчивой» подписью начальника кадров». «Ну, предположим, что она умная». «Наташа?» — опять недоверчиво спросил Андрей. «Мы это предположим. Этот магазин и есть наша планета. Тогда в нашем примере ты — Бог, а Наташа — Шхина». Раби Йося с интересом прислушивался к сокращенному переводу беседы, который давала ему София, и вдруг горячо поддержал Андрея. «Нет, Наташа не Шхина!» Максим принялся объяснять переносный смысл своей трактовки. София перестала переводить, поскольку поняла, что в пылу полемики собеседники прекрасно понимают друг друга. Мужчины горячо спорили на разных языках. Слышались лишь отдельные восклицания, где почему-то кроме слов «Шхина» и «Наташа» упоминались некоторые части женского тела. Наконец София решила прервать затянувшийся диспут. Она чувствовала, что упускает нечто очень важное. «И когда у вас встреча с королевой, можно я так буду ее называть?» Раби Йоси с сожалением прервал увлекательную беседу и ответил. «Скоро! Обычно она приходит ко всем людям на праздник, называемый у нас в Израиле Суккот. Вот и у меня будет встреча с ней». Неожиданно показалось, что он опять превратился в сказочного кролика в жилетке, рубашке и брюках. Кролик живо двигал носиком, словно обнюхивая что-то. Затем одним духом, словно заученный текст, произнес. «У королевы есть свита, которая предварит ее появление. Авраам, Исаак, Иаков, Моисей, Аарон, Иосиф и Давид». Кролик закончил перечисление и уставился на Соню розовыми глазками. «Откуда приходит королева?» «Из своего летающего небесного шатра. В праздник шатер спускается с небес, королева со свитой выходит, и мы пьем чай с булочками. А какие беседы мы ведем, какие песни распеваем!» Кролик мечтательно закатил глаза. Неожиданно София поняла смысл. «Вы знаете, что он только что сказал?» — обратилась она ко всем. «Скоро верхний мир во главе с королевой спустится к нам. Это же то, ради чего мы пришли. Это значит, что и мы можем встретиться с королевой», — повернулась она к кролику. Но тот опять превратился в раби Йосю. Соня уже начала запутывать эта чехарда. «Конечно», — спокойно ответил он, — «но встречу нужно подготовить». «Как?» «Не торопясь, по порядку. Сначала мы встретим Новый год». София поняла, что последнюю фразу стоит не просто перевести, но и объяснить. «В Израиле Новый год наступает очень запутанно, каждый раз в другие даты, но всегда в начале осени или в конце лета. Это как-то специально вычисляется». Тут она задумалась. «Честно говоря, мне казалось, что Новый год наступит через несколько дней». «Ты ошиблась! Сегодня! И мы не должны его пропустить!» Соня подумала, что в суматохе последних дней действительно могла перепутать числа. Надо позвонить поздравить маму. Странно, что никто не трезвонил со встречными поздравлениями. Конечно, здесь, в пещере, нет связи. «Похоже, будем справлять Новый год здесь», — объявила София. «А елка?» — капризничал Андрей. «Ты еще спроси про шампанское и салат оливье», — ответил ему Максим. Неожиданно раби Йося принялся раскачиваться, мелко кланяясь, словно японский каратеист перед боем. Затем принялся что-то быстро говорить, иногда прерывая речь пением. Пел он, мягко говоря, паршиво, хотя в целом действо было необычно, а слова на незнакомом языке звучали таинственно. Живя в Израиле, София давно привыкла к своеобразным проявлениям религиозности. Чтение заунывных молитв с распеванием маловразумительных гимнов было самым невинным из подобных. Раби Йося закончил молитву, потом напряженно замер. Видимо, сверху ответили. Соня знала, что вот-вот он снова превратится в кролика. И когда это случилось, совсем не удивилась. Праздновать Новый год в пещере в компании с кроликом еще не приходилось. Из-под камня появилась таинственная корзинка — кролик развернул полосатую ткань, прикрывающую ее сверху. Сразу запахло вкусным и съестным. «Отпразднуем, чем Бог послал!» — провозгласил то ли кролик, то ли раби Йося. Бог послал им продуктовый набор, состоящий из моркови, значит, все-таки кролик, — подумала Соня, фиников, свеклы, лука, порея, фаршированного карпа, сладких булочек с изюмом, яблок и меда. Там же в корзинке обнаружился и набор пластиковой посуды, как раз на шестерых. Все принялись сервировать камень, который был объявлен столом. «Морковь следует нарезать тонкими кружочками!» — дрожащим от усердия голосом требовал кролик. Теперь это был бесспорно он. «А от рыбы отделить голову и положить на другую тарелку!» Соня знала, что в религиозных традициях не следует спрашивать «почему?». Ответ вряд ли в полной мере устроит пытливый ум. Трапеза начиналась с десерта, сладких булочек, окунаемых в мед. Затем продолжилось остальной снедью. В итоге все оказалось вкусно. Разомлевшие экспедиционные силы пытались удобнее пристроить тела среди камней пещеры. Клонило в сон. София прикрыла глаза. В пещере было уютно. Неожиданно раздался страшный трубный звук, плачевный и яростный одновременно. Он отразился от сводов и, стократно усиленный, вновь обрушился вниз. «Наверное, так гудят в день страшного суда», — с ужасом подумала Соня. «Или нет, так вопит осел, которого обманом заставили участвовать в скачках. А потом оказалось, что надо еще и прыгать через барьеры». Источник звука обнаружился сразу. Раби Йося стоял на камне и с упоением дул в бараний рог. Протяжные звуки чередовались с короткими и отрывистыми. «Похоже, дед тронулся», — сочувственно заметил Андрей. «Я видел, он грыз рыбью голову». «Что происходит?» — негромко поинтересовался Максиму Софии, понимая, что после раби Йоси она здесь главный авторитет в области традиции Израиля. «В Новый год полагается трубить в рог», — вспомнила Соня. «Что-то вроде фейерверка в России», — догадался Максим. Оттрубив еще минут пять, счастливый раби Йося сошел с камня. «Новый год наступил! Бог даровал нам жизни!» Он отряхнул брюки, к которым прилипло несколько кусочков моркови, воздел руки долу и провозгласил. «Грядет судный день! Откроем сердца Господу!» София чувствовала. Происходит что-то неправильное, даже по критериям ее фантастического мира. Причем совсем не вдруг. Словно безумие окружающего мира все дальше отползало от своей нормы, стараясь сделать это незаметно. Все потихоньку менялось. Неправильность окружала их и просачивалась из всех щелей медленно рвущейся реальности.